А, впрочем, жизнь нашу ознаменовали многие странные и прекрасные проявления ведущей руки. Тихим вечером мы собрались за праздничным столом по случаю дня рождения моего прадедушки Тевеля, деда Серафима, мельника и хасида из деревни Корева. С мельничихой Розой они нажили 8 детей, 7 из которых был Даня, железнодорожник. Когда Тевель стал старенький, Даня забрал его к себе на дачу в Загорянку. Тевель там крутил пейсы и постоянно молился, ночью и днем, как раввин Симеон, по слову которого содрогалась земля и слетались ангелы. Казалось, он ничего не ел и никогда не спал. Во всяком случае, никто не видел его спящим, а только бодрствующим, ведущим непрестанный разговор с небесами. Он умер в 52-м, за 2 до моего рождения. Год шел високосный, и Тевель покинул этот мир именно 29 февраля, чтобы после его смерти с ним не было особых хлопот. Как, впрочем, и при жизни. Дане только пришлось принести ему из министерства папку с надписью «Материалы 14-го съезда коммунистической партии», чтобы сложить туда пожелтевшие, помятые и истрепанные листочки тевелевых молитв. А то не равен час кто-нибудь из гостей, которые съезжались на дачу, взял бы да и сообщил, куда следует, какой у Дани отец, бесперспективный строитель коммунизма. «Кстати, вы слышали, — сказал Фима, — что депутаты Думы самым серьезным образом обсуждают предложение разделить население на перспективных и бесперспективных членов общества. Есть такая категория бесперспективных людей, они объявили в том числе старики. Это Циолковский придумал разделить человечество на перспективных и бесперспективных сознанием дела, — сказал Кеша. Первым он искренне считал, надо обеспечить нормальные условия жизни, хорошее образование, всяческие поощрения, а другим даже запрещать размножаться, а то человечество придет в упадок. Вот план Циолковского по реорганизации жизни на Земле. Как бы таких великих подвижников, как наши Маруся с Кешей, пышущих перспективами, подающих надежды, которую 20 лет, заметил мальчик, не отнесли ко второй категории? «А вот я у этих подвижников, — говорит Фима, — давно собирался спросить, но все как-то не решался. Вы пенсию-то планируете получать? Ведь пенсионный возраст уже не за горами. В прежние времена у писателей и художников шел стаж в Творческом Союзе. А теперь...» «Нам с Марусей пенсия не светит, — гордо произнес Кеша, сияющий, невозмутимый, как всегда. Нам нужно заботиться о своем здоровье и творить. Художник, который собрался на пенсию, в этом есть что-то курьезное». «Подожди», — заволновался Фима. «Со старостью порой приходит немощь и недуги. Пускай художник получает пенсию и, наконец, засядет за картину, о которой мечтал всю жизнь, но писал трактористов и колхозниц со снопами. А вышел на пенсию и занялся абстракцией. Нет, если ты художник», — воскликнул Кеша с лихорадочным блеском в глазах, — «будь им от начала до конца. Иначе какой ты художник? Это ж герои все. Кустодиев ездил в инвалидной коляске и все-таки писал картины. Митрохину было за 90. Он месяцами лежал в больнице. Перед глазами одни пузырьки с лекарствами. И он рисовал пузырьки до последнего вздоха. Все в них было, в этих его пузырьках, и жизнь, и судьба. Дега ослеп, не мог заниматься живописью. Он взялся лепить скульптуры. Пикассо, 90 лет, вообще не помнил ничего, впал в детство, но продолжал писать картины. А Репин? У него была какая-то болезнь рук, так ему кисточки сделали специальные, привязывали к рукам, и он рисовал. Да если б все великие художники сидели и раздумывали, какая у них будет пенсия, они бы напрасно разметали свои дни». «Ну, это единицы», — возражал Серафим. «Есть инженеры, а есть Резерфорд, есть математики, а есть Эйнштейн. Как быть тем, кто не единицы? Что должны делать тысячи других людей, которые изо дня в день профессионально занимаются искусством, но их слава не докатилась до Эрмитажа?» «Не знаю», — сурово отвечал Кеша. «Не надо себя готовить к тому, чтобы не быть единицей». «Да, есть такие художники, которые неутомимо крутят и крутят эту динамо-машину вручную, но искра не высекается. и все-таки каждому из них светит надежда на откровение. А если ты настоящий художник, или на коне ты должен окончить свой путь, или в канаве, или не дожить до пенсии, или уже к пенсионному возрасту весь ходить в золоте, огнем очищенным, тогда придет к тебе держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди золотых светильников, и скажет: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».